Но ничего напомнить джедай не успел. В кабинет уже входили шкафандры, и на их тупых лицах было написано угрюмое торжество ресторанных вышибал, дождавшихся, наконец, своего вожделенного скандалиста. «Ну и козлы же мы с тобой, Олег Трудович», только и сказал Каракозин, получив выходное пособие, которого едва хватило на бутылку водки. «Попрошу не обобщать», усмехнулся Башмаков. На его пособие можно было, кроме водки, купить еще и закуску. «Ты теперь куда?» «Буду двери обивать. А ты?» «Пока не знаю». Он и в самом деле не знал. Поначалу ему казалось, что новая работа найдется легко и сама собой, как это случалось прежде. Но потом вдруг выяснилось. Никто нигде не нужен. А если и нужен, то зарплата такая мизерная, что даже не окупает стоимость проездного билета. И Олег Трудович впервые в жизни остался без работы. Это было совершенно особенное состояние, не имевшее ничего общего с отпускным богдыханством или выжидательным бездельем, когда переходишь с одной службы на другую. Он чувствовал себя белкой, которая много лет старательно крутилась в колесе, и вдруг ее выпустили в вольер. По утрам Катя и Дашка уходили в школу, а Башмаков спал до истомы, потом медленно завтракал, спускался в газетный киоск и покупал несколько газет, от ярко-красных до бело-голубых. Затем в ларьке заправлял 3-литровую банку дешевым разливным пивом и возвращался домой. Лежа на диване и потягивая скудно пенящийся кисловатый напиток, он читал газеты, до скрежета зубовного упиваясь извивами борьбы оппозиции с демократами, что, по сути, больше походило на борьбу тупых правдоискателей с умными мерзавцами. Далее Башмаков переходил к разделам происшествий и читал о выкидыше, найденном в мусорном баке, якобы успевшем пискнуть перед смертью «Мама, за что?», о 80-летней старушке, зарубившей мясным топором своего молодого сожителя за то, что тот отказался выполнять супружеские обязанности, о девочках-подростках, изнасиловавших участкового милиционера, или о самоубийце, упавшим из окна 17 этажа прямо на карету скорой помощи. Потом Олег Трудович включал телевизор и смотрел все подряд. Фильмы, рекламу, викторины, последние известия. Он замечал, как стремительно советский угрюмо-членораздельный диктор вытесняется с экрана косноязычными, но бойкими парубками и нервными девчинами с такой внешностью, что в прежние времена их не взяли бы даже в самодеятельность интерната для лиц с расстройствами речи. Наблюдательный Башмаков, кстати, заметил, наиболее достоверная информация сообщается днем, когда большинства людей нет дома. Иногда он сам с собой заключал пари, повторят или нет честные сообщения вечером, и был очень доволен, если сам у себя выигрывал. Иногда позванивал Каракозин и бодрым голосом спрашивал: «Ну что, Трутневич, устроился?» «Нет, бездельничаю. А ты?» «А я теперь железные двери намастырился ставить». «Бояться?» «Или...» «Я тут вчера одному врубал. Шестикомнатная квартира в Цыковском доме. Мебель антикварная. На стене 2 Бакста и Коровин». Я спросил: «Это Бакст?» А он мне: «Хрен его знает, жена брала, но стоит до хренища. Водкой торгуют». «Да. Как принцесса?» «На работу устроилась. Больше меня заколачивает». «Моя тоже. Ну пока, бездельничай дальше». Но Башмаков не бездельничал. Он бездействовал. И бездействовал по идейным соображениям, ощущая себя жертвой какой-то чудовищной несправедливости. Несправедливость эта была настолько подлой и умонепостижимой, что такое мироустройство просто не имело права на существование и не могло продержаться сколько-нибудь долго. Оно должно было непременно рухнуть, а из его обломков возникнуть светлый и справедливый мир, в котором Олег Трудович снова мгновенно обретет годами заработанное достоинство. Только нужна обломовская неколебимость. Нельзя суетиться, устраиваться и приспосабливаться к этой действительности, искать в ней свое новое место. Ибо любой человек, сжившийся с ней и вжившийся в нее,